Лыткаринские в отместку перебили половину перовских, но скоро и сами полегли под пулями ховринских, воспользовавшихся этой междоусобицей. Господи, сколько же по столичным, губернским и сельским погостам лежит под крутыми черными обелисками русских парней, которые могли бы ребятишек наплодить, да державу поднять, а стали по своей вражьей воле кровавыми душегубами. Уму непостижимо. В итоге пепелище отдали верующим. Церковное начальство с легким сердцем отправило новорукоположенного отца Вениамина окормлять несуществующий еще приход. И труба с тем же жаром, с каким когда-то организовывал антипасху, принялся восстанавливать дом Божий. Для начала, чтобы добыть денег, он обошел всех своих старых партийных и комсомольских знакомых, многие из которых рассеялись по банкам, страховым компаниям и даже по нефтегазовым заведениям. Пораженные необычайным преображением Головачева, ходившего теперь в рясе, подпоясанной полевым офицерским ремнем, да еще узнав о богоугодной причине визита, все по первому разу деньги давали безотказно. Самым прижимистым, бывшим советским хозяйственникам, отец Вениамин рассказывал историю своего чудесного исцеления, и те, тяжко вспомнив о собственной печеночной недостаточности, раскошеливались. Во второй раз многие помочь уже отказались. Сославшись на финансовые затруднения и слышанные по телевизору утверждения крестившегося Мицелевича, что можно быть православным, даже не посещая храм, а просто читая перед сном Библию. Но кое-кто снова дал. На третий же раз ни одна секретарша не соединила отца Вениамина ни с одним другом атеистической молодости. А бывший инструктор агитпропа, возглавивший фирму World Sex Shop Tour, бесприходный пастырь подстерег его у дверей офиса, выругался, объявив, что РПЦ торгует водкой, поэтому бабла у нее навалом, и назвал поведение бывшего сподвижника клерикальным рэкетом. После освещения мира пылесосов Свирельников повез трубу к себе домой. Они долго сидели, говорили о житье-бытье, о том, что иногда Господь посылает людям жестокие испытания в виде тяжких недугов и крушения целой страны. Но верить-то все равно надо. Отец Вениамин жаловался, что обошел уже по нескольку раз всех знакомых, а денег хватило только на стены. «Даже Докукин дал, царствие ему небесное». «Да, говорю это как коммунист коммунисту», печально улыбнулся Михаил Дмитриевич, повторяя любимое присловие директора НПО «Старт», приватизировавшего это заведение и взорванного впоследствии крышевавшими его чеченцами прямо в Мерседесе. «Был бы жив, помог бы», — значительно вздохнул батюшка. «А Трудыча помнишь?» «Ну как же», — кивнул директор сантехуюта. «Тоже чуть не пропал. С балкона сорвался». «Да ты что?» «В последний момент жена с любовницей вытащили». «С какой любовницей? С Ниной Андреевной?» «Нет, с молоденькой. Хорошая девушка. Елизавета. Отец у нее почти олигархом был. Тоже мне помог». Трубокротко глянул на Свирельникова. «Теперь сидит. Давно уже сидит. А все гордыня жестоковыйная. Власти захотел». «Трудыч-то как?» «Переменился после балкона. Я его потом венчал и младенчика крестил». «Все-таки развелся?» «Нет, с женой венчал. В грехе жили, по-советски». «А младенчик?» — удивился Михаил Дмитриевич, припоминая неребяческий возраст обвенчавшейся пары. «Младенчик от Елизаветы. Да, сложно живут люди. И чем больше у них денег, тем сложнее». В конце концов, Михаил Дмитриевич за свой счет подвел к храму новые трубы, старые-то в труху превратились, и пообещал, когда начнутся отделочные работы, бесплатно установить полный комплект сантехники. Потом он еще не раз помогал строящемуся пастырю, в том числе заказал на фрезере преснопамятные болтики, да все забывал забрать их и перебросить на объект. Свирельников достал золотой мобильник и набрал домашний номер батюшки. «Отца Вениамина, пожалуйста». «Нет отца Вениамина», — ответила женщина, скорее всего, матушка. Михаилу Дмитриевичу показалось, будто слово «отца» она произнесла с некой благосклонной иронией. «А где он?» «В храме. Кто его спрашивает?» «Свирельников». «О, Господи! Он вас так ждет, все утро про болтики беспокоился». «А он там долго сегодня будет?» «Как обычно», вздохнула матушка. «Привезу я болтики, к вечеру». «Вот уж спасибо, храни вас Бог».